возвращались, но на телегах, но на этот раз кавалерист-девица предпочла ехать с сослуживцем. Спорить никто не стал. Ротный подумал было, что Зотова не хочет разговора с посторонними, но вскоре догадался. Дело в чем-то ином. Где-то на полдороге девушка мягко придержала лошадь, остановила, соскочила прямо в грязь. Фараучи, ехавший на первой телеге, обернулся, но замкомеск властно махнула рукой. «Езжайте, нагоним!» Вскоре они остались одни. Зотова достала кисет, подержала на ладони. «Может, и вправду курить меньше надо?» «Семен, ты не оборачивайся и движений резких не делай. Хочешь говорить — говори тихо. Лады? А то вдруг у этих лесных героев оружие имеется». Ротный невольно вздрогнул, представив, как за деревьями кто-то невидимый ловит его в черный прицел. «Кстати, у меня не паранойя. Я же тебе говорила, слышу хорошо. Уже версты полторы вровень с нами бегут». Семен хотел поинтересоваться, кто именно. Красные амебы с ложноножками. Одичавшие мыльные люди? И как бегут напролом по мокрому березняку? Но заговорил совсем о другом. «Видела, где ангар стоит? Там лес рядом, а в лесу старая просека. Молодняк вырос, но все равно заметно. А напротив еще одна. Это же перекресток. Тот самый, который...» «Центр аномалии», — без особого интереса кивнула кавалерист-девица. «Геомагнитной. Пусть в этом профессора разбираются, а мы люди военные, конкретики приучены». «Ага, уже тут. Ты, ротный, только не пугайся». Она запрокинула голову, прислушалась и внезапно завела хриплым басом на мотив среди лесов дремучих. «Мы долго голодали по милости царей, и слезы мы глотали под тяжестью цепей». Замолчала, повернула голову, улыбнулась. «Настало время братья всех палачей разбить, чтоб старый мир проклятый не мог бы нас душить». Ответом лишь легкий шорох на лесной опушке. Девушка соскочила с телеги и взмахнула рукой. «Народ, хватит прятаться! Мы не вредные, мы свои!» «А вы тетя или дядя?» Семен быстро оглянулся. Кажется, там, на самой опушке, за близкими кустами. Голос молодой, звонкий. Неужели ребенок? «Я Ольга Вячеславовна Зотова. Дядя тоже в наличии, товарищ Тулак Семен Петрович. Ты нас не бойся». «Вот еще», — обиделся голос, — «чего мне вас бояться? Я Четверик Наталья. Мне очень-очень нужна кварцевая лампа. У вас нет?» На этот раз даже кавалерист-девице было нечего ответить. Там за деревьями поняли. «Жалко. А в столицу отвезете? В городе лампы всякие есть». Ротный решил, что пора вмешаться. Ситуация при всей ее необычности почти что разъяснилась. Здоровым кварцевая лампа не нужна. Это раз. Два. В близлежащих деревнях о таковой никто даже не слыхивал. Раз и два. Сколько будет? Он слез с телеги и сложил ладони рупором. «В столицу отвезем. А куда все остальные уехали? Из Сеньгаозера которые?» Опушка долго молчала, наконец послышалась неуверенная. «На Кавказ вроде, а я от них убежала. Не хочу, чтобы на мне опыты ставили. Когда уезжать будете, я вас найду. Только не отдавайте, они меня резать станут». Легкий шелест на опушке. Невидимая гостья ушла. «Резать станут», — шевельнул губами Семен Тулак. «Вот тебе и амебы».